Глава 5. Аналитик и свидетель. Западный подход состоит в том, чтобы думать о проблеме, найти причину проблемы, вникнуть в историю этой проблемы, в прошлое проблемы, искоренить проблему с самого ее начала, освободить ум от обусловленности, обусловить заново ум, обусловить заново тело, удалить все оттиски, оставшиеся в мозге. Это западный подход. Психоаналитик входит в память и работает в ней. Он идет в детство, идет в прошлое, он движется вспять. Он находит, откуда возникла проблема. Может быть, 50 лет назад, когда ты был ребенком, проблема возникла в отношениях с матерью. Тогда психоаналитик возвращается туда. 50 лет истории. Это долгое и нудное дело. И все равно это не поможет. Потому что проблем миллионы. Дело не только в одной проблеме. Ты можешь войти в историю одной проблемы. Можешь заглянуть в свою автобиографию и найти причины. Может быть, ты сможешь устранить одну проблему, но проблем миллионы. Если ты начнешь вникать в каждую проблему, чтобы решить все проблемы одной жизни, для этого потребуются миллионы жизней. Позвольте мне повторить. Чтобы решить проблемы одной жизни, вам придется рождаться снова и снова миллионы раз. Это несколько непрактично. Этого нельзя сделать. И все эти миллионы жизней, в которых ты будешь решать проблемы одной жизни, будут создавать свои собственные проблемы. И так далее, и так далее. Все это будет втягивать тебя в большее и большее количество проблем. Это абсурдно. Сейчас тот же самый психоаналитический подход применяется и к телу. Есть Рольфинг, биоэнергетика и другие методы, которые пытаются устранить отпечатки, оставшиеся в теле, в мускулатуре. Снова тебе придется вникать в историю тела. Но определенно можно сказать об обоих этих подходах, которые работают по одному логическому образцу одно, что проблема приходит из прошлого. Поэтому так или иначе, все будет связано с прошлым. Ум человека всегда пытался сделать две невозможные вещи. Во-первых, преобразовать прошлое. А это невозможно. Прошлое случилось. Ты не можешь действительно вернуться в прошлое. Когда ты думаешь о том, чтобы вернуться в прошлое, самое большее – ты входишь в воспоминания о нем. Это не настоящее прошлое. Это только воспоминания. Прошлого больше нет. Ты не можешь его преобразовать. Это одна из невозможных целей человечества. И человек из-за нее очень пострадал. Вы хотите переделать прошлое. Как вы можете его переделать? Прошлое абсолютно. Прошлое означает, что со всем потенциалом той или иной вещи покончено. Он стал действительностью. Теперь больше нет никакого потенциала, чтобы ее преобразовать, переделать, сделать заново. С прошлым ничего сделать нельзя. И вторая невозможная идея, царящая в уме человека – организовать будущее. И снова – это невозможно. Будущее означает то, чего еще нет. Организовать его нельзя. Будущее остается неорганизованным. Будущее остается открытым. Будущее – это чистая потенциальность. Пока оно не случится, нельзя быть в нем уверенным. Прошлое – это чистая действительность. Оно случилось. Теперь с ним ничего сделать нельзя. Между ними двумя человек стоит в настоящем, думая о невозможных вещах. Он хочет сделать все определенным в будущем, в завтра. И это невозможно. Пусть это просочится как можно глубже в сердце. Этого сделать нельзя. Не трать впустую настоящее мгновение, пытаясь сделать определенным будущее. Будущее – это неопределенность. Это само качество будущего. И не трать впустую время, оглядываясь в прошлое. Прошлое случилось. Это мертвое явление. Ничего сделать с ним нельзя. Самое большее, что ты можешь сделать, это его интерпретировать. Вот и все. Именно это делают психоаналитики. Интерпретируют. Можно заново интерпретировать его прошлое, но оно останется прежним. Психоанализ и астрология. Астрология пытается каким-то образом сделать будущее определенным, а психоанализ пытается переделать прошлое. Ни то, ни другое – не науки. Обе эти вещи невозможны, но обе они насчитывают миллионы последователей, потому что человеку это нравится. Он хочет быть уверенным в будущем. И вот он идет к астрологу. Задает вопросы книги «Перемен» и «Дзин». Идет к толкователю Таро. И есть еще тысячи и один способ одурачить себя. Обмануть себя. И есть люди, которые говорят, что могут изменить прошлое. Он советуется и с ними. Как только эти две вещи отброшены, ты становишься свободным от всей возможной глупости. Тогда ты не идешь к психоаналитику и не идешь к астрологу. Тогда ты знаешь, что с прошлым покончено, и ты тоже с ним покончил, а будущее еще не случилось. Когда оно случится, ты его увидишь. Прямо сейчас ничего сделать с ним нельзя. Ты можешь только разрушить настоящее мгновение, а это единственное мгновение, которое доступно, реально. Запад постоянно вникал в проблемы, пытаясь их решить. Запад принимает проблемы очень серьезно. А когда ты следуешь определенной логике, при определенных обстоятельствах, эта логика кажется совершенной. Я как-то раз прочитал один анекдот. Великий философ и всемирно знаменитый математик летит в самолете. Он сидит на своем месте и думает о великих математических проблемах. И тут внезапно из кабины пилота доносится объявление. «Очень сожалею, но мы немного задержимся. Двигатель номер один заглох, и теперь мы летим на трех двигателях». Через 10 минут следующее объявление. «Боюсь, что мы задержимся еще больше. Двигатели номер два и три заглохли, и теперь остался только номер четвертый». Услышав это, философ поворачивается к соседу и говорит: «Святые небеса! Если номер четвертый заглохнет, мы проторчим здесь всю ночь». Когда мышление движется в определенном направлении, само это направление делает возможными многие вещи, и даже абсурдные. Как только ты начинаешь принимать человеческие проблемы очень серьезно, как только ты начинаешь раздумывать над определенной проблемой, ты встал на определенные рельсы и совершил первый шаг в неверном направлении. Теперь ты можешь двигаться в этом направлении и продолжать двигаться без конца. Сейчас опубликовано столько литературы о явлениях ума, о психоанализе. Израсходованы миллионы листов бумаги, написаны тысячи трактатов и книг. Как только Фрейд открыл двери определенной логики, это задало тон на целый век. Восток смотрит на вещи совершенно по-другому. Во-первых, он говорит, что никакая проблема не серьезна. В то мгновение, как ты говоришь, что какая-то проблема не серьезна, эта проблема на 99% умирает. Все твое видение ее меняется. Во-вторых, говорит Восток, проблема существует, потому что ты с ней отождествлен. Это не имеет ничего общего с прошлым. Это не имеет ничего общего с ее историей. Ты с ней отождествлен. Вот в чем настоящая проблема. И это ключ к решению всех проблем. Например, ты гневный человек. Если ты пойдешь к психоаналитику, он скажет: «Иди в прошлое. Как возник этот гнев? В каких ситуациях он становился более и более обусловленным и более впечатывался в ум? Нам придется смыть все эти отпечатки. Нам придется их стереть. Нам придется совершенно очистить твое прошлое». Если ты придешь к восточному мистику, он скажет: «Ты думаешь, что гнев – это ты. Ты чувствуешь себя отождествленным с гневом. И именно поэтому все становится неправильным. В следующий раз, когда случится гнев, просто будь наблюдателем. Просто будь свидетелем. Не отождествляйся с гневом. Не говори «я гнев». Не говори «я гневен». Просто видь, как он происходит, словно он происходит на экране телевизора. Смотри на себя, как смотрел бы на кого-то другого. Ты – чистое сознание. Когда тебя окружает облако гнева, просто наблюдай его и оставайся бдительным, чтобы не отождествляться с ним. Вся суть в том, чтобы не отождествляться с проблемой. Как только ты этому научился, тогда не может быть речи о том, чтобы у тебя было столько проблем. Потому что этот ключ, один и тот же ключ, откроет все двери. Так с гневом, так с жадностью, так с сексом. Так со всем, на что способен ум. Восток говорит: «Просто оставайся неотождествленным. Помни, именно это подразумевает Георгий Гурджиев, когда говорит о том, чтобы помнить себя. Помни, что ты свидетель. Будь внимательным. Именно это говорит Будда. Будь бдителен, когда мимо проплывает облако. Может быть, это облако из прошлого, но это не имеет значения. Должно быть, у него есть определенное прошлое. Оно не может возникнуть просто ниоткуда. Должно быть, оно происходит из определенной последовательности событий, но это несущественно. Зачем об этом беспокоиться? Прямо сейчас, в это самое мгновение, ты можешь разотождествиться с ним. Ты можешь отрезать себя от него. Мост можно разрушить прямо сейчас. И только сейчас. Копание в прошлом не поможет. 30 лет назад возник гнев, и в тот день ты с ним отождествился. Теперь ты не можешь разотождествиться в этом прошлом, его больше нет. Но ты можешь разотождествиться в это самое мгновение. В это мгновение, и тогда вся серия гневных вспышек прошлого больше не будет частью тебя. Тебе не придется возвращаться назад и переделывать все, что сделали твои родители, общество, священник и церковь. Это будет сущей растратой драгоценного настоящего времени. Прежде всего, это разрушило много лет. Теперь это снова будет разрушать твои настоящие мгновения. Ты можешь просто выпасть из этого, точно как змея выскальзывает из старой кожи. Прошлое и его обусловленности действительно существуют. Но они существуют либо в теле, либо в мозге. Они не существуют в сознании, потому что сознание не может быть обусловлено. Сознание остается свободным. Свобода – его глубочайшее качество. Свобода – это его природа. Ты можешь увидеть. Столько лет подавления, столько лет определенного образования. В то мгновение, когда ты на это смотришь, сознание больше не отождествлено. Кто иначе будет это осознавать? Если ты действительно стал подавленным, кто тогда будет это осознавать? Тогда не будет никакой возможности осознанности. Если ты можешь сказать «20 лет в безумной системе образования», одно определенно – ты еще не безумен. Система потерпела поражение, она не сработала. Джаянанда, ты не безумен, поэтому ты видишь, что безумна вся эта система. Безумный не может видеть своего безумия. Только человек в здравом рассудке может видеть, что все это безумие. Чтобы видеть безумие как безумие, нужен рассудок. Эти 20 лет безумной системы потерпели поражение. Вся эта подавляющая обусловленность потерпела поражение. Она не может действительно добиться успеха. Она успешна лишь пропорционально тому, насколько ты с ней отождествлен. В любое мгновение ты можешь отсоединиться. Она есть. Я не говорю, что ее нет. Но это больше не часть твоего сознания. В этом красота сознания. Сознание может выскользнуть из чего угодно. В нем нет никакой преграды, никакой границы. Лишь мгновением раньше ты был англичанином. Осознав абсурдность национализма, секундой позже ты больше не англичанин. Я не говорю, что твоя кожа перестанет быть белой. Она останется белой. Но ты больше не отождествлен с тем, чтобы быть белым. Ты больше не против черных. Ты видишь, как это глупо. Я не говорю, что просто увидев, что ты больше не англичанин, ты забудешь английский язык. Нет. Он будет по-прежнему оставаться у тебя в памяти. Но твое сознание выскользнуло. Твое сознание стоит на холме, глядя вниз на долину. Теперь англичанин умер в долине. И ты стоишь на холме, далекий, непривязанный, незатронутый. Всю восточную методологию можно свести к одному слову – свидетельствование. Всю западную методологию тоже можно свести к одному – анализ. Анализируя, ты без конца ходишь кругами. Свидетельствуя, ты просто делаешь шаг прочь из круга. Анализ – это порочный круг. Если ты действительно будешь двигаться в анализ, ты будешь просто озадачен. Как это возможно? Если, например, ты попытаешься войти в прошлое, где ты сможешь остановиться? Где именно? Если ты идешь в прошлое, где началась твоя сексуальность? Когда тебе было 14 лет? Но возникла ли она из ниоткуда? Наверное, тело к этому готовилось. Когда это началось? Когда ты родился? Но пока ты был в утробе матери, не начало ли тело готовиться уже тогда? Тогда в какое именно мгновение ты был зачат? Но прежде этого половина твоей сексуальности зрела в материнском яйце, а половина – в отцовском сперматозоиде. Если так продолжать, где ты окажешься в конце концов? Тебе придется дойти до Адама и Евы. И даже тогда ничто не кончится. Тебе придется дойти до самого Бога Отца. Почему, прежде всего, Он создал Адама? Анализ будет всегда оставаться половинчатым, поэтому анализ никому по-настоящему не помогает. Он не может помочь. Он позволяет тебе немного лучше приспособиться к своей реальности. Вот и все. Это своего рода приспособление, которое помогает тебе достичь некоторого понимания своих проблем, их генезиса, истории их возникновения. И это небольшое интеллектуальное понимание поможет тебе лучше подстроиться под общество. Но ты останешься тем же человеком. Это не вызовет никакой трансформации. Это не принесет никакой радикальной перемены. Свидетельствование – это революция. Это радикальная перемена до самых корней. Это приносит в существование новое человеческое существо, потому что выводит твое сознание из всех обусловленностей. Обусловленности есть в теле и уме, но сознание остается необусловленным. Оно чисто, всегда чисто. Оно девственно. Его девственность не может быть нарушена. Восточный подход направлен на то, чтобы сделать тебя внимательным к этому девственному сознанию, к этой чистоте, к этой невинности. Восток фокусируется на небе, Запад – на облаках. Облака имеют историю. Чтобы найти, откуда они происходят, тебе придется добраться до океана, затем перейти к солнечным лучам и испарению воды, формированию облаков. И так можно продолжать без конца. Но это будет движением по кругу. Облака формируются, приплывают, влюбляются в деревья, начинают изливаться на землю, становятся реками, текут к океану, начинают испаряться, поднимаются под действием солнечных лучей, становятся облаками, снова падают на землю. Это продолжается без конца, круг за кругом. Это колесо. Где ты из него выйдешь? Одно поведет к другому, и ты окажешься в колесе. У неба нет истории. Небо никем не создано. Оно никем не произведено. Фактически, чтобы вообще что-то было, необходимо небо. Небо является обязательным условием. Оно должно существовать, прежде чем может существовать что-либо еще. Можешь спросить христианского теолога. Он скажет: «Небо создал Бог». Спроси его, было ли небо, прежде чем Бог создал мир? Если неба не было, где же существовал Бог? Наверное, ему нужно было место. Если места не было, где тогда он создал мир? Куда он принес мир? Пространство является обязательным условием, даже для существования Бога. Ты не можешь сказать: «Бог создал пространство». Это было бы просто абсурдно, потому что тогда у него самого не было бы никакого пространства, чтобы существовать. Пространство должно предшествовать Богу. Пространство было всегда. Восточный подход состоит в том, чтобы осознать небо. Западный подход заставляет тебя более и более осознавать облака. И это немного помогает, но не позволяет тебе осознать глубочайшее внутреннее ядро. Периферия. Да, ты начинаешь немного более осознавать периферию, но не осознаешь центра. А периферия – это циклон. Тебе придется найти центр циклона. И именно это происходит в свидетельствовании. Свидетельствование не изменит твоей обусловленности. Свидетельствование не изменит мускулатуры твоего тела. Но свидетельствование даст тебе опыт, который за пределами всякой мускулатуры, всякой обусловленности. В это мгновение запредельности В это мгновение трансценденции не существует никакой проблемы. Не для тебя. Теперь все в твоих руках. Тело будет продолжать носить мускулатуру. И ум будет продолжать носить обусловленность. Теперь это в твоих руках. Если что-то в тебе жаждет проблем, ты можешь войти в тело-ум, body-mind, найти там проблему и радоваться ей. Если ты ее не хочешь, ты можешь оставаться снаружи. Проблема останется как отпечаток в телесно-умственном механизме, но ты будешь отрешен и отстранен от нее. Именно так действует Будда. Ты используешь память. Будда тоже использует память, но он с ней не отождествлен. Он использует память как механизм. Я, например, использую язык. Когда мне приходится говорить, я использую ум и его оттиски, но я не ум как продолжительность. Столько во мне осознанности. Я остаюсь начальником, а ум остается слугой. Ум приходит по зову. Он полезен. Но он не может главенствовать. Проблемы сохранятся, но теперь они существуют лишь в форме семян в теле и уме. Как ты можешь изменить прошлое? В прошлом ты был католиком. 40 лет ты был католиком. Как ты можешь изменить эти 40 лет католицизма? Нет, эти 40 лет останутся периодом католицизма, но ты можешь из этого выскользнуть. Теперь ты знаешь, что это было только отождествлением. Эти 40 лет нельзя разрушить, и нет необходимости в том, чтобы их разрушать. Если ты хозяин в доме, нет никакой необходимости. Ты можешь использовать эти 40 лет определенным образом, творчески. Даже это сумасшедшее образование можно использовать творчески. Все отпечатки, остающиеся в мозгу, в мускулатуре тела, они останутся, но как семена, останутся потенциально. Если тебе слишком одиноко, и ты хочешь проблем, ты можешь их получить. Если ты чувствуешь себя слишком несчастным без страдания, ты можешь его найти. Они останутся всегда в твоем распоряжении, но в них не будет необходимости, в них не будет потребности. Это будет твоим выбором. Свидетельствование – это техника центрирования. Мы обсуждали центрирование. Человек может жить двумя способами. Он может жить из периферии или из центра. Периферия принадлежит эго. Центр принадлежит существу. Если ты живешь из эго, ты всегда связан с кем-то другим. Периферия всегда связана с кем-то другим. Что бы ты ни делал, это не действие, это всегда реакция. Ты делаешь это в ответ на что-то, что было сделано в отношении тебя. Из периферии не может быть действия, все остается реакцией. Ничто не исходит из твоего центра. В определенном смысле ты раб обстоятельств. Ты ничего не делаешь, скорее тебя принуждают. Если ты живешь из центра, ситуация радикально меняется. Из центра ты начинаешь действовать. Впервые ты начинаешь существовать, как релата, по своему собственному праву. Будда шел по деревне. Какие-то люди были очень злы на него и его учение. Они оскорбляли его, обижали его. Будда внимательно выслушал и сказал: «Если вы закончили, позвольте мне идти дальше». Я должен добраться до следующей деревни. Меня там ждут. Если у вас в уме еще что-то осталось, вы сможете закончить, когда я приду сюда на обратном пути». Они сказали: «Мы тебя унижаем, оскорбляем. Не хочешь ли ты ответить тем же?» Будда сказал: «Теперь я больше никогда не реагирую. Что вы делаете, это ваше дело. Я больше никогда не реагирую. Вы не можете меня ни к чему принудить. Вы можете меня оскорблять. Это ваше дело. Я не раб. Я стал свободным человеком. Я действую из центра, не из периферии. И ваши оскорбления могут коснуться только моей периферии, не центра. Центр остается незатронутым». Тебя что-то трогает не потому, что это трогает твой центр, но лишь потому, что у тебя нет центра. Ты просто на периферии. Ты отождествлен с периферией. Периферия обречена на то, чтобы ее затрагивало что угодно, все, что бы ни происходило. Это только твоя граница, и что бы на ней ни происходило, это обязательно ее коснется. У тебя нет никакого центра. В то мгновение, когда у тебя есть центр, у тебя есть и дистанция от самого себя. Ты можешь быть на некотором расстоянии от периферии. Кто-то может оскорбить периферию, но не тебя. Ты можешь оставаться отстраненным, непривязанным. Это дистанция между тобой и твоим «я». Есть дистанция между тобой как периферией и тобой как центром. Внешний мир может коснуться тебя только на периферии. Поэтому Будда говорит: «Теперь я центрирован». 10 лет назад все было бы по-другому. Если бы вы оскорбили меня, я бы реагировал. Но теперь я только действую. Поймите ясно разницу между реакцией и действием. Ты кого-то любишь, потому что кто-то любит тебя. Будда тоже тебя любит, но не потому, что ты любишь его. Это не важно. Любишь ты его или ненавидишь, это несущественно. Он любит тебя, потому что это действие, не реакция. Действие приходит из тебя, а реакция тебе навязана. Центрирование означает, что ты начал действовать. Второе, что нужно помнить. Когда ты действуешь, действие всегда тотально. Когда ты реагируешь, это никогда не бывает тотальным. Это всегда частично, фрагментарно, потому что если я действую из периферии, то есть когда я реагирую, это не может быть тотальным, потому что я по-настоящему в это не вовлечен. Вовлечена только периферия, поэтому это не может быть тотальным. Поэтому, если ты любишь из периферии, твоя любовь никогда не может быть тотальной. Она всегда частична. И это значит много, потому что если любовь частична, оставшееся пространство будет заполнено ненавистью. Если твоя доброта частична, оставшееся место будет заполнено жестокостью. Если твое добро частично, что тогда заполнит оставшееся место? Если твой Бог частичен, тогда понадобится дьявол, чтобы заполнить оставшееся место. Это означает, что частичное действие обречено на то, чтобы быть противоречивым, чтобы быть в конфликте с самим собой. Современная психология говорит, что ты можешь любить и ненавидеть одновременно. Твой ум противоречив. Твой ум – это амфибия. К одному и тому же объекту ты испытываешь любовь и ненависть. А если есть и любовь, и ненависть, это произведет замешательство. и ядовитое замешательство. Ваша доброта смешана с жестокостью. Ваша благотворительность превращается в воровство. Ваша молитва становится видом насилия. Даже если на периферии ты пытаешься быть святым, твоя святость обязательно будет смешана с грехом. На периферии все будет противоречить самому себе. Лишь когда ты действуешь из центра, твое действие тотально. И когда действие тотально, в нем есть собственная красота. Когда действие тотально, оно происходит от мгновения к мгновению. Когда действие тотально, ты не носишь о нем воспоминаний, они тебе не нужны. Когда действие частично, оно остается в подвешенном состоянии. Ты что-то ешь. Если ты ешь частично, когда фактическая еда кончится, ты будешь продолжать есть в уме. Это останется в подвешенном состоянии. Только тотальная вещь может иметь конец и начало. Частичная вещь – это только непрерывный сериал без начала и конца. Ты приходишь домой и приносишь с собой свой магазин и рынок. Ты приходишь в магазин и приносишь с собой дом и домашние дела. Ты никогда не бываешь, никогда не можешь быть. Ни единого мгновения тотально в нем, столько ты постоянно носишь с собой. Это тяжесть, напряженная тяжесть в уме, на сердце. Тотальное действие имеет начало и конец. Оно атомично, это не сериал. Оно есть, потом его нет. Ты совершенно свободен от него, чтобы двигаться в неизвестное. Иначе человек продолжает двигаться в колее. Ум становится просто колеей. Ты продолжаешь двигаться по одному и тому же кругу, порочному кругу. Поскольку прошлое никогда не кончается, оно переходит в настоящее. Оно продолжается и проникает в будущее. Поэтому на самом деле частичный ум, периферийный ум носит в себе прошлое, а прошлое – это большая вещь. Даже если не принимать во внимание прошлой жизни, даже тогда прошлое – это большая вещь. 50 лет опыта, красивого и уродливого, но неоконченного. Все остается неоконченным, и ты продолжаешь нести с собой прошлое в 50 лет длиной. Прошлое, которое мертво. Это мертвое прошлое обрушивается на одно единственное мгновение настоящего. Оно неизбежно убьет его. Поэтому ты не можешь жить, это невозможно. С этим прошлым на шее ты не можешь жить. Каждое отдельное мгновение так свежо и деликатно, и весь этот мертвый груз убьет его. Это убийство. Твое прошлое постоянно убивает настоящее. И когда настоящее мертво, оно становится частью бремени. Когда оно живо, это не часть тебя. Когда оно становится мертвым, когда оно убито твоим мертвым прошлым, тогда оно становится твоим. Тогда это часть тебя. Вот твоя ситуация. В то мгновение, когда ты начинаешь действовать из центра, каждое действие тотально, атомично. Оно есть, потом его нет. Ты совершенно свободен от него. Тогда ты можешь двигаться без бремени, освобожденный от бремени. И лишь тогда ты можешь жить в новом мгновении, которое есть всегда, подходя к нему свежим. Но ты можешь подойти к нему свежим, лишь не неся с собой никакого прошлого. А если прошлое не окончено, тебе придется нести его с собой. Ум имеет тенденцию все заканчивать. Если оно не окончено, придется продолжать его носить. Если что-то остается неоконченным за день, это приснится тебе ночью, потому что ум всегда склонен доводить все до конца. В то мгновение, когда что-то закончено, ум освобождается от бремени. Пока что-то не закончено, ум будет возвращаться к этому снова и снова. Что бы ты ни делал, твоя любовь, секс, дружба – все остается неоконченным. И ты не можешь сделать это тотальным, если будешь оставаться на периферии. Как тогда тебе быть центрированным в самом себе? Как достичь этого центрирования, чтобы не оставаться на периферии? Техникой является свидетельствование. Слово «свидетельствование» – очень значительное слово. Есть сотни техник, чтобы достичь центрирования, но свидетельствование обязательно является частью любой из них, существенной частью. Поэтому лучше будет назвать его техникой всех техник. Это не просто техника. Метод свидетельствования составляет самую существенную часть всех техник. Можно рассматривать свидетельствование и как чистую технику. Например, Джиду Кришнамурти. Он говорит о свидетельствовании как о чистой технике. Но эти разговоры – только разговоры о духе без тела. Этого нельзя почувствовать, этого нельзя увидеть. Везде дух воплощен. Ты можешь почувствовать дух благодаря телу. Конечно, дух – это не тело, но ты можешь его почувствовать благодаря телу. Каждая техника – это просто тело, а свидетельствование – душа. Ты можешь говорить о свидетельствовании как об отдельном от всякого тела, от всякой материи. Тогда оно становится абстрактным, совершенно абстрактным. Поэтому Кришнамурти почти полвека постоянно говорил, но все, что он говорит, так чисто, так бестелесно, что человек может подумать, что понимает. Но понимание остается только умственной концепцией. В этом мире ничто не существует, как чистый дух. Все существует в воплощенной форме. Свидетельствование – это дух всех духовных техник, а все техники – тела, разные его тела. Поэтому прежде всего мы должны понять, что такое свидетельствование, и тогда мы можем понимать свидетельствование посредством разных тел, разных техник. Мы знаем мышление, и человек должен начинать узнавать, что значит свидетельствование, с мышления, потому что начинать нужно с того, что человек знает. Мы знаем мышление. Мышление означает суждение. Ты кого-то видишь и судишь. Ты видишь цветок и говоришь, что он красивый или некрасивый. Ты слышишь песню и восхищаешься или не восхищаешься ею. Ты чем-то восхищаешься или что-то осуждаешь. Мышление – это суждение. Начиная думать, в то же мгновение ты начинаешь судить. Мышление – это оценка. Ты не можешь думать без оценки. Как ты можешь думать о цветке, не оценивая его? В то же мгновение, как ты начнешь думать, ты скажешь, что он красивый или некрасивый. Тебе придется воспользоваться какой-то категорией, потому что мышление – это категоризация. В то мгновение, как ты относишь вещь какой-то категории, помечаешь ее, даешь ей название, ты о ней подумал. Мышление невозможно, если ты не собираешься судить. Если ты не собираешься судить, ты можешь просто оставаться осознанным, но не можешь думать. Вот цветок. И я тебе говорю, видь его, но не думай. Смотри на цветок, но не думай. Что ты можешь сделать? Если мышление не позволено, что ты можешь делать? Ты просто свидетельствуешь. Ты можешь только осознавать. Ты можешь только сознавать цветок. Ты можешь смотреть в лицо этому факту. Вот цветок. Теперь ты можешь столкнуться с ним. Если мышление не позволено, ты не можешь сказать: «Он красивый», «Он некрасивый», «Я знаю об этом» или «Странно, я никогда его не видел». Ты ничего не можешь сказать. Слова нельзя использовать, потому что каждое слово имеет смысловую нагрузку. Каждое слово – это суждение. Язык обременен суждениями. Язык никогда не может быть беспристрастным. В то мгновение, как ты используешь какое-то слово, ты судишь. Таким образом, ты не можешь пользоваться языком, не можешь вербализировать. Если я говорю: «Это цветок, смотри на него, но не думай», тогда вербализация не позволена. Что ты тогда можешь делать? Ты можешь только быть свидетелем. Если ты присутствуешь без суждения, просто видя нечто, это свидетельствование. Тогда свидетельствование означает пассивную осознанность. Помни, пассивную. Мышление активно, ты что-то делаешь. Что бы ты ни видел, ты что-то с этим делаешь. А в то мгновение, как ты что-то делаешь, это меняет все. Я вижу цветок и говорю: «Он красивый». Я его изменил. Теперь я что-то навязал цветку. Теперь, каким бы ни был цветок, для меня этот цветок плюс мое ощущение, что он красивый. Теперь цветок далеко. Между цветком и мной мое ощущение суждения. Моя оценка его красоты. Теперь цветок для меня не тот же, что и раньше. Качество изменилось. Я вошел в него. Теперь в факт проникло мое суждение. Теперь это скорее вымысел, чем реальный факт. Это ощущение, что цветок красивый, не принадлежит цветку. Оно принадлежит мне. Я вошел в этот факт. Теперь факт не девствен. Я его развратил. Теперь мой ум стал его частью. В действительности, если сказать, что мой ум стал его частью, это означает, что часть меня стала им, потому что когда я говорю «этот цветок красивый», это означает, что я вынес суждение, основываясь на прошлом знании. Как ты можешь сказать, что цветок красивый? Твой опыт прошлого, твоя основанная на прошлом концепция о том, что нечто подобное красиво, ты вынес суждение согласно своему прошлому. Ум – значит твое прошлое, твои воспоминания. Прошлое приходит в настоящее. Ты разрушил девственный факт. Теперь он искажен. Теперь цветка нет. Цветка, как реальности в себе, больше нет. Он тобой развращен, разрушен. Твое прошлое встало между вами. Ты истолковал. Это мышление. Мышление означает привнесение прошлого в факт настоящего. Именно поэтому мышление никогда не может привнести тебя к истине. Потому что истина девственна. И к ней необходимо подходить в полной девственности. В то мгновение, как ты привносишь в нее свое прошлое, ты ее разрушаешь. Тогда это истолкование, не реализация факта. Ты ее загрязнил, чистота утрачена. Мышление означает привнесение прошлого в настоящее. Свидетельствование означает, что прошлого нет. Есть лишь настоящее, прошлое не привносится. Свидетельствование пассивно. Ты ничего не делаешь, ты есть. Просто ты есть. Только ты присутствуешь. Цветок присутствует, ты присутствуешь. Тогда возникает связь свидетельствования. Когда цветок присутствует, и присутствует все твое прошлое, не ты. Тогда это связь мышления. Таким образом, начни с мышления. Что такое мышление? Привнесение ума в настоящее. Тогда ты упускаешь настоящее, упускаешь полностью. В то мгновение, как прошлое проникает в настоящее, ты упустил настоящее. Когда ты говоришь «этот цветок красивый», на самом деле это уже стало прошлым. Когда ты говоришь «этот цветок красивый», это уже прошлый опыт. Ты узнал, ты вынес суждение. Когда есть цветок и есть ты, даже сказать, что цветок красивый, невозможно. Ты не можешь вынести в настоящем никакого суждения. Любое суждение, любое утверждение принадлежит прошлому. Если ты говоришь «я тебя люблю», это становится вещью из прошлого. Если я говорю «этот цветок красивый», я почувствовал, я вынес суждение. Это стало прошлым. Свидетельствование всегда в настоящем, никогда не в прошлом. Мышление всегда в прошлом. Мышление мертво, свидетельствование живо. Поэтому следующее разграничение. Во-первых, мышление активно, ты что-то делаешь. Свидетельствование пассивно, ты ничего не делаешь, ты просто есть. Мышление – это всегда прошлое, мертвое, то, что прошло, чего больше нет. Свидетельствование – всегда в настоящем, то, что есть. Поэтому, если ты продолжаешь думать, ты никогда не сможешь узнать, что такое свидетельствование. Остановка, конец мышления, становится началом свидетельствования. Прекращение мышления есть свидетельствование. Что же делать? Потому что мышление – это наша старая привычка. Оно становится почти автоматической, механической вещью. Не ты думаешь. Теперь это не твое решение, это механическая привычка. Ты не можешь делать ничего другого. В то же мгновение, когда встречается цветок, начинается мышление. У нас не бывает невербальных опытов. Они бывают только у маленьких детей. Невербальный опыт – это действительно опыт. Вербализация – это бегство от опыта. Когда я говорю «этот цветок красивый», цветок для меня исчез. Теперь я занимаюсь своим умом. Цветок меня больше не заботит. Теперь это образ цветка в моем уме, не сам цветок. Теперь этот цветок стал картиной у меня в уме, мыслью в уме. И теперь я могу сравнивать его с моим прошлым опытом и судить. Но цветка больше нет. Когда ты словесно формулируешь, ты закрываешься для опыта. Когда ты бессловно осознан, ты открыт, уязвим. Свидетельствование означает постоянную открытость к опыту, незакрытое состояние. Что делать? Эта механическая привычка к так называемому мышлению должна быть как-то разрушена. Поэтому, что бы ты ни делал, старайся делать это бессловесно. Это трудно, тяжело, и поначалу это покажется абсолютно невозможным, но это не так. Просто иди, хотя бы несколько секунд, и ты получишь проблеск другого мира, внесловесного мира, реального мира. Не мира ума, которым окружает себя человек. Ты ешь. Ешь внесловесно. Кто-то спросил Бокудзю. Бокудзю был великим дзенским мастером. «Каков твой путь, твое учение?» Ибо Кудзю сказал: «Мой путь очень прост. Когда я голоден, я ем. Когда я хочу спать, я сплю. Вот и все». Этот человек был просто озадачен. Он сказал: «Что ты говоришь? Я тоже ем и сплю, и все остальные делают то же самое. Что в этом такого, что можно назвать путем?» Бакудзю сказал: «Когда ты ешь, ты делаешь множество других вещей, не только ешь. И когда ты спишь, ты делаешь что угодно, но только не спишь. Но когда ем я просто ем. Когда сплю я просто сплю. Каждое действие тотально». Каждое действие становится тотальным, если ты вне слов. Поэтому попытайся есть без всякой вербализации в уме, без всякого мышления в уме. Просто ешь. И тогда еда станет медитацией. Потому что если ты вне слов, ты стал свидетелем. Если ты в словах, ты становишься мыслителем. Если ты вне слов, ты ничего не можешь с этим сделать. Не можешь этому помешать. Ты будешь свидетелем автоматически. Поэтому попытайся что-нибудь делать бессловесно. Иди, ешь, принимай душ или просто сиди в молчании. Тогда просто сиди. Тогда будь сидением. Не думай. Тогда даже если ты просто сидишь, это может стать медитацией. Просто ходьба может стать медитацией. Кто-то другой спросил Бакудзю: «Дай мне какую-нибудь технику медитации». Бакудзю сказал: «Я могу дать тебе технику, но ты не сможешь медитировать, потому что ты будешь практиковать эту технику вербализирующим умом. Твои пальцы будут перебирать четки, а ты продолжать думать. Если твои пальцы перебирают четки без мышления, это становится медитацией. Тогда на самом деле не нужно никакой техники. Вся жизнь – это техника». Поэтому Бакудзю сказал: «Лучше будет, если ты останешься со мной и понаблюдаешь за мной. Не проси метода, просто наблюдай за мной, и ты узнаешь». Бедняга наблюдал 7 дней. Он стал приходить в еще большее замешательство. Через 7 дней он сказал: «Когда я пришел, мое замешательство было меньше, теперь я в большем замешательстве. 7 дней я постоянно за тобой наблюдал. Что именно мне нужно наблюдать?» Бакудзю сказал: «Значит, ты не наблюдал. Когда я хожу, разве ты не видел, я просто иду? Когда утром ты приносишь мне чай, разве ты не замечал? Я просто беру чай и пью его, просто пью. Бакудзю, нет, есть только питье. Ты не замечал? Если бы ты наблюдал, ты должен был почувствовать, что Бакудзю больше нет». Это очень тонкий момент, потому что если есть мыслящий, есть эго, тогда ты Бакудзю или кто-то еще. Но если есть только действие, без вербализации, без мышления, эго нет. Поэтому Бакудзю говорит: «Действительно ли ты наблюдал? Тогда ты заметил бы, что Бакудзю нет, есть только питье чая, хождение по саду, копание ямы в земле». Будда по этой причине говорил, что души нет. Потому что если ты не наблюдаешь, ты продолжаешь непрерывно думать, что у тебя есть душа. Тебя нет. Если ты свидетель, тогда тебя нет. «Я» формируется в мыслях. И еще одно. Накопление мыслей, нагромождение воспоминаний создает ощущение эго, ощущение, что ты есть. Попробуй провести такой эксперимент. Отрежь от себя свое прошлое. Никаких воспоминаний. Ты не знаешь, кто твои родители. Ты не знаешь, к чему принадлежишь, какой стране, какой религии, какой расе. Ты не знаешь, где ты получил образование. Есть ли вообще у тебя образование? Просто отрежь все прошлое и помни, кто ты такой. Ты не можешь вспомнить, кто ты такой. Очевидно, ты есть. Ты есть, но кто ты такой? В это мгновение ты не можешь ощущать «я». Эго – это накопленное прошлое. Эго – это твои конденсированные, кристаллизованные мысли. Поэтому Бокудзю говорит: «Если ты наблюдал за мной, меня не было. Было питье чая, но не было пьющего. Было хождение по саду, но не было идущего. Было действие, но не было действующего». В свидетельствовании нет ощущения «я». В мышлении оно есть. Поэтому, если так называемые мыслители так глубоко укоренены в эго, это не просто совпадение. Художники, мыслители, философы, литераторы. Если они так эгоистичны, это не просто совпадение. Чем больше у тебя мыслей, тем больше у тебя эго. В свидетельствовании эго нет. Но оно приходит, лишь если ты можешь трансцендировать язык. Язык является преградой. Язык необходим для общения с другими. Он не нужен, чтобы общаться с самим собой. Это полезный инструмент. Точнее, самый полезный из инструментов. Человеку удалось создать общество. Мир только благодаря языку. Но из-за языка человек забыл самого себя. Язык – это наш мир. Если на одно единственное мгновение человек забудет свой язык, что тогда останется? Культура, общество, индуизм, христианство, коммунизм – что останется? Не останется ничего. Если только язык удалить из существования, все человечество со всей его культурой, цивилизацией, наукой, религией и философией исчезнет. Язык – это средство сообщения с другими. Это только сообщение. Он полезен, но и опасен. И так бывает всегда, что если какой-то инструмент полезен, в той же пропорции он и опасен. Опасность в том, что чем больше ум движется в язык, тем дальше он уходит от центра. Поэтому человеку нужно тонкое равновесие, тонкое мастерство в способности двигаться в язык, но также и покидать язык, выходить из языка. Свидетельствование означает выход из языка, вербализации, ума. Свидетельствование означает состояние не ума, не мышления. Попробуй это. Это долгое усилие, и ничего нельзя предсказать, но попытайся. И это усилие даст тебе некоторое мгновение, когда внезапно язык исчезнет. Тогда открывается новое измерение. Ты осознаешь другой мир, мир синхронности, мир здесь и сейчас, мир не ума, мир реальности. Язык просто испаряется. Поэтому попытайся совершать обыкновенные действия, телесные движения, без языка. Будда использовал эту технику, чтобы наблюдать за дыханием. Он говорил своим ученикам: «Постоянно наблюдайте свое дыхание. Ничего не делайте, просто наблюдайте, как дыхание входит, как дыхание выходит. Вдох, выдох». Это нужно не проговаривать таким образом. Это нужно ощущать. Вдох, без слов. Чувствуй, как дыхание входит в грудную клетку. Двигайся с дыханием. Пусть твое сознание глубоко движется с дыханием. Будь бдителен. Говорят, что Будда сказал: «Не пропускайте ни единого вдоха». Если физиологически пропустить хотя бы один вдох, вы умрете. А если пропустить хотя бы один вдох в осознанности, вы упустите центр. Вы умрете внутренне. Поэтому Будда сказал: «Дыхание существенно для жизни тела, а осознанность дыхания существенна для жизни внутреннего центра. Дыши, осознавай. И если ты пытаешься осознавать дыхание, ты не можешь думать, потому что ум не может делать две вещи одновременно – думать и свидетельствовать. Само явление свидетельствования абсолютно диаметрально противоположно мышлению, поэтому ты не можешь делать то и другое разом. Точно так же, как ты не можешь быть одновременно живым и мертвым, не можешь одновременно спать и бодрствовать, ты не можешь одновременно думать и свидетельствовать. Свидетельствуй что угодно, и мышление остановится. Мышление входит, и свидетельствование исчезает. Свидетельствование – это пассивная осознанность, без всякого действия внутри. Сама по себе осознанность – это не действие. Однажды мулла Насреддин был очень встревожен и погружен в глубокие размышления. Достаточно было увидеть его лицо, чтобы понять, что он глубоко погружен в мысли, очень напряжен, озабочен. Его жена встревожилась. Она спросила: «Что ты делаешь, Насреддин? О чем ты думаешь? В чем твоя проблема? Что тебя так беспокоит?» Мулла открыл глаза и сказал: «Это извечная проблема. Я думаю о том, как человеку узнать, что он умер. Как он узнает, что умер? Если я умру, как узнаю, что умер? Потому что я никогда не умирал. Узнавание подразумевает, что ты что-то уже знаешь из опыта. Я тебя вижу и узнаю, что ты А, Б или В, потому что я тебя знаю. Смерти я не знаю», — сказал мулла. «И когда она придет, как мне ее узнать? Вот моя проблема, и я очень встревожен. И когда я умру, я больше никого не смогу спросить. Эта дверь будет закрыта. Я не смогу навести справки ни в каких священных писаниях, и никакой учитель мне не поможет». Жена рассмеялась и сказала: «Ты напрасно тревожишься. Когда приходит смерть, человек тут же об этом узнает. Когда к тебе придет смерть, ты это узнаешь, потому что ты просто станешь холодным, холодным, как лед». Мулла вздохнул с облегчением. В его руках оказался определенный знак – ключ. Через 2 или 3 месяца он пошел в лес рубить дрова. Это было зимним утром, и было очень холодно. Внезапно он вспомнил и потрогал свои руки. Они были холодными. Он сказал: «Понятно. Наступает смерть. Я так далеко от дома, что не могу даже никому об этом сообщить. Что же мне делать?» Я забыл спросить об этом жену. Она мне сказала, что человек чувствует, но не сказала, что делать, когда приходит смерть. Теперь никого рядом нет, и становится холоднее и холоднее. Тогда он вспомнил. Он видел многих мертвых, и он подумал: лучше будет лечь. Все мертвые, которых он видел, лежали, поэтому он тоже лег. Конечно, ему стало еще холоднее, он почувствовал больше холода. Смерть дышит ему в лицо. Его осел остался стоять рядом под деревом. 2 волков, думая, что мулла умер, напали на его осла. Мулла открыл глаза, увидел это и подумал: «Мертвые ничего не могут сделать. Если бы я был жив, волки не смогли бы позволить себе таких вольностей с моим ослом, но теперь я ничего не могу сделать. Никто никогда не слышал, чтобы мертвые что-нибудь делали. Я могу только свидетельствовать». Если ты становишься мертвым в отношении своего прошлого, тотально мертвым, только тогда ты можешь свидетельствовать. Что еще ты можешь делать? Свидетельствование означает стать тотально мертвым в отношении прошлого, воспоминаний, мыслей и всего остального. Тогда в настоящем мгновении что ты можешь делать? Ты можешь только свидетельствовать. Невозможно никакое суждение. Суждение возможно только в сравнении с прошлым опытом. Невозможно никакая оценка. Оценка возможна только в сравнении с прошлым опытом. Невозможно никакое мышление. Мышление возможно лишь если есть прошлое. Лишь если оно принесено в настоящее. Что же тогда ты можешь делать? Ты можешь свидетельствовать. В старой санскритской литературе учитель определяется как смерть. Ачарья Мритюх. В Катха-Упанишаде Начикету посылают на учение к Яме, богу смерти. И когда Яма, бог смерти, предлагает Начикете многие соблазны, возьми это, возьми королевство, возьми это богатство, лошадей, слонов, то или другое, длинный список вещей. Начикета говорит, «Я пришел, чтобы узнать, что такое смерть, потому что пока я не узнаю, что такое смерть, я не смогу узнать, что такое жизнь». Таким образом, в старые времена учитель был известен как человек, который может стать смертью для ученика, который может помочь ему умереть, чтобы он смог родиться заново. Никодим спросил Иисуса, «Как мне достичь Царства Бога?» И Иисус сказал, «Ничто не может быть достигнуто, если ты сначала не умрешь. Если ты не родишься заново, ничто не может быть достигнуто». И это рождение заново не событие, это постоянный процесс. Человек должен рождаться заново в каждое мгновение. Не бывает так, что ты рождаешься заново однажды, и все в порядке, и дело кончено. Жизнь – это постоянное рождение, и также постоянная смерть. Тебе придется умереть, потому что ты совершенно не жил. Если ты живешь, тогда тебе приходится умирать в каждое мгновение. Умирай для прошлого в каждое мгновение, каким бы ни было прошлое, раем или адом. Что бы то ни было, умри для него. И будь свежим и молодым. И родись заново в это мгновение. Свидетельствуй сейчас. А свидетельствовать ты можешь, лишь если ты свежий.